потому что народ смотрел на них. А сегодня не то, что в приоткрытую дверь, а я хочу сказать, в широко раскрытые ворота вот этот мир, он проникает в церковь. И у братьев вместо того, чтобы молиться, вместо того, чтобы готовить хорошие проповеди или какие-то программы, голова болит, как исправить молодежь, голова болит, как разобрать эту ситуацию, эту и эту. И то время, которое бы можно было потратить на духовное, оно тратится на совсем другое. А это и это надо делать. Потому что если этого не делать, тогда вообще что такое станет церковь? Я хочу сказать, что возвратить сердца отцов к детям, это то, я понимаю вот эту мысль, которую хотел сказать вот этот ангел Захарий, то есть служение отцов, вот это богобоязненное хождение отцов перед Богом, чтобы оно передалось детям, чтобы дети понесли вот этот факел веры далеко вперед. И чтобы те молодые люди, которые не понимают, может быть, этого, они, глядя на это, может быть, и у виска пусть крутят, но чтобы молодежь понесла вот этот факел веры, понесла вот эту чистоту Евангелия дальше, может быть, это возвратит сердца отцов детям. Вот это богобоязненное житие, понимание, чистоту, вот это вот, ну, такое состояние духовное, к которому тянутся люди, которого хотят получить, потому что это не серебро и золото. Это легко заработать в этой стране. Это не серебро и золото, это намного больше, это намного выше и намного важнее в жизни, когда мы можем что-то дать тому человеку, который, может быть, сокрушается и плачет, или тому человеку, который нуждается в добром слове, когда мы можем дать, потому что мы имеем. И сегодня Господь хочет, чтобы наши сердца или сердца наших отцов, которые пронесли вот это Евангелие в чистоте, она оказалась у нас, и, может быть, во внуках и в правнуках, и так дальше. Чтобы вот эта соль, о которой сказано в Евангелиях, о которой сказал Христос, что мы соль земли, она осоляла от разложения этот мир, в котором мы живем. Сегодня мир, вот эта страна, в которой мы живем, я могу смело сказать, она стала с головы на ноги. Она перевернулась. Потому что то, что произошло в 62-м году, когда отменили молитву в школах, когда запретили, сказали, это неправильно, сегодня все перевернулось. И оно идет дальше и дальше и дальше. И кто-то должен стоять в проломе, кто-то должен возвышать голос. А если церковь этого не будет делать, вот эта соль, она теряет силу. Евангелие говорит, тогда выбросить ее вон, на попрание. Кто тогда? Кто тогда встанет за этот мир в проломе? Кто, братья и сестры, если не церковь, искупленная Господом, если не церковь? И вторая мысль – непокорным образ мыслей праведников. Понимаете, мы – продукт нашего мышления. Как бы мы ни украшали себя, как бы мы ни одевались, во что бы мы ни наряжались и в каком бы месте мы ни жили, если наши мысли нечисты, то рано или поздно это проявится. Вы помните первый мир, когда Бог сказал Ною что-то сделать? И вот в начальных главах Бытия написаны такие слова. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Там не сказано о делах, там не сказано о поступках, но там сказано, все мысли и помышления были зло во всякое время. А все остальное шло прицепом. Потому что если мой разум обращен к этому, и он хочет это делать, я буду это делать. Я буду это выполнять. И поэтому Господь навел потоп на тогдашний мир. И сегодня Господь задает этот вопрос снова и снова нам. Образ мыслей праведников. Что это такое? Чтобы понимать до конца, что такое образ мыслей, мы должны понимать, что такое праведник. Кого Господь в Священном Писании называет праведников? Почему Он хочет, чтобы мы обращали на это внимание? Если мы до конца понимаем вот этот образ человека, проходящего мимо нас или живущего с нами, мы можем сказать, что это праведник, значит, в нашем сознании есть вот эта картина, по каким критериям мы можем, ну, описать или сказать, вот этот человек действительно праведник, а этот нечестивый, по каким? И вот в Священном Писании, Иезекииль, 18 глава, он пишет такие слова. «Если кто праведен и творит суд и правду, На горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою, в рост не дает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренне, то он праведник. Это Господь сказал. Это не мое решение сказать, вот этот праведник, а этот нет. Нет, это в Библии написано для нас сегодня. Если человек делает вот это, вот это, вот это, и Бог говорит, то он праведник. И Господь сегодня хочет, чтобы в нашем сердце, в нашем разуме были мысли вот такого человека. Были мысли. Почему? Потому что праведник говорит, как Давид записал в одном из псалмов, он говорит, «Господи, буду петь, буду размышлять о пути непорочном, не положу перед очами моими вещи непотребной». Это говорит праведник. «Буду размышлять о пути непорочном». То есть праведный человек ищет путь непорочный и начинает размышлять о нем. Он говорит, «Не положу вещи непотребной пред очами моими». Что сегодня делаем мы в домах наших? Что сегодня молодежь наша делает, когда они собираются на свои вечеринки, вроде бы чай попить или еще что-то? Что она делает? Какие вещи она ложит перед глазами своими? И почему сегодня пресвитеру нужно говорить уже открытым текстом на разборах слова, что вот это грех, нельзя это делать, нельзя это смотреть, когда раньше об этом даже и мыслить невозможно было. А сегодня это начинается говорить, говорить и говорить. Потому что разум наш, разум молодежи нашей, а может быть и отцов наших, а может быть и нас, обращен не туда. И мысли наши не о том совершенно, не о путях, не порогах, о чем-то совершенно другом. И сегодня Господь хочет сказать, возвратить нам образ мыслей праведников. Для чего? Потому что если начинается тяжба у двух людей, помните Авраама и Лота, когда их ни стада не могли уже вместе, и пастухи ссорились, праведник дает выбор. Он говорит, отделись от меня, если ты направо, то я налево, если ты налево, я направо. Он дает право выбора, и очень просто разрешаются все вопросы, потому что он праведник, потому что он размышляет о путях непорочных. Это Господь хочет, чтобы было в нас, это было в Старом Завете. А как насчет сегодня Нового Завета? Потому что сегодня в братском брате рассуждали и говорили, вот почему в православных храмах люди себя ведут благоговейно, почему они вот так должны стоять, не шептаться, не разговаривать, не разглядывать, а в наших христианских храмах порой можно делать что угодно. Можно выйти, можно шептаться, можно на крыльцо уйти, потому что неинтересная проповедь или пение, или что угодно. Можно. Потому что, братья сказали, мы живем по благодати, а не по закону. И сегодня мы свою благодать обращаем в повод к распутству. Братья и сестры, настанет момент, когда Господь спросит нас за это. Почему мы так поступали? Настанет, это будет обязательно. Потому что Бог поругаем не бывает. Что мы сеем в своей жизни, мы будем в свое время пожинать. Это да и аминь. И ни одна иота с этой Библии, священной книги не пройдет. Мы потом вспомним, мы, может быть, плакать будем, но будет поздно. И вот когда сегодня у нас есть время проверять свою жизнь, в этом зеркале священного Писания Господь хочет, чтобы мы делали это. И если мы видим грязь на лице на духовного человека, ее надо исправить. И никогда больше не делать. Этого хочет Господь от нас. И вот Новый Завет. Что говорит Новый Завет, или что говорит апостол Павел о нашем мышлении? Каково оно должно быть вот сегодня, наше мышление? Что мы должны, или чем мы должны себя напитывать каждый день? Может быть, каждый час? Что мы должны нести с собою в рабочие или дни, или часы, или в школу идя? Что же должно наполнять нас? Что должно изливаться из нас? Братья и сестры, ничего не изменилось. Абсолютно ничего не изменилось. Потому что тот же принцип остался для нас сегодня, что было до Христа, во времена Христа, в Первую апостольскую церковь и сегодня, в наши дни. Ничего не изменилось, братья и сестры. И Господь сегодня говорит через апостола Павла и через других служителей, Он говорит такие слова: «Обновиться духом ума вашего». То есть наш ум должен быть обновлен в познании Господа. Он говорит, помышления плотские – суть Смерть. Никуда не отвернешься, ни вправо, ни влево. Суть смерть. Если наш разум заполнен плотскими помышлениями, мы мертвы, братья и сестры. Мы мертвы, потому что Библия говорит, не отвернешь никуда и по-другому не поступишь. И поэтому Библия нас сегодня предупреждает, что только чисто, что только честно, что достославно, что добродетель и похвала, о том помышляйте. Эта Библия опять говорит для нас, чтобы наша жизнь, она была благодатью для окружающего нас народа, чтобы наша жизнь была благодатью. И как это сделать? Чтобы все-таки праведные мысли начали наполнять меня, начали наполнять мою жизнь, мое сознание, мой быт. И, может быть, постепенно вот эти мысли, наполняя меня, они будут выгонять вот ту тьму, которая сегодня, может быть, в доме моем, в жизни моей, окружая меня. Потому что свет будет распространяться, по-другому не произойдет. Если вот это слово, оно будет вселяться в нас обильно, другого не будет, братья и сестры. Наша жизнь, она начнет процветать, она начнет расцветать, как прекрасный букет, который потом Христос заберет себе. И это будет Его слава, потому что Он говорил на подвиг души своей, Он будет смотреть с довольством. И есть такие прекрасные цветки в каждой церкви, есть. Нам нужно просто присмотреться и, подражая, может быть, вере их, а может быть, и те, которые прошли ради впереди нас, подражая кончине их, взирая на веру их, идти по ихним следам.